Некоторые ученые называют сердце вторым мозгом и полагают, что оно способно накапливать память. И когда сердце пересаживают другому человеку, реципиент наследует воспоминания донора. Я унаследовала воспоминания Кали, я чувствую ее страх. Она боялась не меня. Не могу поверить, что ты меня отравила. Взяла с тебя пример. Признайся, ты заставил Кали что-то принять в тот вечер, когда она погибла. Ничего подобного я не делал. Натан вдруг замолчал. Ты имеешь в виду снотворное? За пару дней до аварии я посоветовал ей принять лекарство, которое ей прописали после того, как у ее отца случился инфаркт, и она перестала спать. Она не спала несколько дней. Ей требовался отдых. Но как ты об этом узнала? Говоришь о какой-то унаследованной памяти? Это просто смешно. А как иначе я могла бы об этом узнать? Меня посещают видения, о ней, о Софи. Ты ее убил, убил их обеих. Забрезжившая в мозгу догадка наконец обрела форму. Кали решила от тебя уйти. Софи ей помогала. Они решили уехать за границу, рассуждала я вслух. Чтобы сорвать их план, ты похитил их паспорта. Лишил Кали возможности пользоваться ее телефоном и банковским счетом. Но зачем ты вломился в дом Тома, когда ее хоронили? Голова у меня пухла, лоб пылал огнем. Все как-то не складывалось, а время было на исходе. Черт возьми, почему Натан не признается в том, что совершил? Я не вламывался в дом Тома во время похорон Кали. Вернулся сюда и до бесчувствия напился. Я не прятал ничьих паспортов. Ты бредишь, Джена, тебе нужна помощь. Обещаю, я тебе помогу, но сначала ты должна помочь мне. Я в самом деле плохо себя чувствую. Натан побледнел. Губы у него подернулись синевой. Меня встревожило, что его состояние так быстро ухудшалось. У тебя на втором этаже спрятано ожерелье Аманды и паспорта. Я видела. Я потерла усталые глаза, словно пытаясь воспроизвести в них ускользающую картину. Ведь это же было, я ничего не придумываю. В свободной комнате? Да. Вот ты и признался. Я не схожу с ума, мне все известно. В таком случае ты должна была заметить список из больницы. Что за список? Тот, что подписал Том. Список принадлежавших Кали вещей. Он отдал их мне вместе со списком. Подписал, не читая, ему было не до того. Он поставил подпись в акте о передаче органов, а все остальное не имело значения. Эти вещи я принес домой. Паспорта, деньги и ожерелье нашли в ее сумочке. Кали, наверное, взяла их, когда мы заезжали в дом ее родителей, чтобы отвезти их на свадьбу. Том и Аманда могли не пользоваться сейфом в дни между смертью Кали и ее похоронами и заметили пропажу лишь тогда, когда полиция попросила их составить список похищенного. Я колебалась, не зная, лжет Натан или говорит правду, и твердо решила это выяснить. Засунула руку в его карман, и чтобы он не смог позвать на помощь, забрала мобильный телефон, приказала «не двигайся», хотя сомневалась, что он на это способен. Я поднялась наверх в свободную спальню и открыла ящик с бельем. Не стала заглядывать в конверты, которые уже держала в руках перед тем, как Натан меня спугнул. Но, запустив руку на самое дно, извлекла оттуда лист бумаги размером А4 с логотипом больницы Святого Мартина в верхней части страницы. Это и был список вещей Кали, датированный тем днем, когда она погибла. Я пробежала его глазами и поняла, что Натан сказал правду. В нем значились и деньги, и паспорта, и ожерелье. Не удосужившись собрать разбросанные на ковре вещи, я встала, и перед глазами у меня запрыгали черные пятна. Чтобы не потерять равновесие, я оперлась ладонью о стену. Это всего лишь простуда. На подгибающихся ногах я спустилась обратно в гостиную, но там никого не оказалось. Натан исчез. Я присела на коврике и принялась стереть примятые ворсинки в том месте, где он лежал, словно таким образом могла его материализовать. Ковер еще хранил тепло его тела. Куда он подевался? За спиной у меня послышался шум. Глава 60. Я обернулась на странный звук. Дверь в столовую была приоткрыта. Я подкралась к ней и, заглянув в щель, увидела его. Натан Пулс, опираясь на локти, но, услышав мои шаги, повернул голову и уставился на меня налитыми кровью глазами. «Дженна, пожалуйста, вызови скорую помощь. Я не хочу умирать». «В таком случае расскажи правду». Мне не понравились просящие нотки в моем голосе. Не так я представляла себе наш разговор. «Не понимаю, чего ты от меня хочешь. Объясни, я скажу все, что угодно. Подпишу все, что потребуешь, но Кали никто не убивал, она погибла в аварии». Я положила телефон Натана на журнальный столик, взяла свой мобильник и снова стала записывать. «Кали чего-то боялась, так? Я это чувствую. Кое-что даже видела. Синяк на ее лице — твоя работа?» «Нет. Никогда пальцем ее не тронул, я ее любил». Однако взял с нее обещание никому не говорить, откуда взялся синяк, и даже для верности коснулся ее щеки. Если бы она заработала синяк при падении, почему об этом нельзя было говорить? Но ты хотел, чтобы она лгала. Откуда ты? Клеточная память. Я уже тебе говорила, что мне снились ее воспоминания. Горло подкатило злость, и я повысила голос. Я не хотел, чтобы она от меня уходила. Думал, если она останется, все образуется, и наши отношения станут прежними. Мы были с ней счастливы. Я предложил ей уехать, поменять работу, начать все сначала. Ей требовалось время, чтобы понять, что такое возможно, поэтому я забрал ее мобильник, перевел деньги на другой счет и постоянно находился рядом, чтобы не позволить ей уйти. Но в тот вечер, судя по всему, она задумала побег. «В тот вечер, когда вас пригласили на свадьбу?» Натан едва заметно кивнул. «Во время той поездки, когда погибла Кали, за рулем сидел ты, я видела». Натан закрыл глаза, и я поняла, что у меня не остается времени. «Просто признайся, признайся, что в тот вечер, когда она погибла, ты был в машине. Вы поругались, так?» «Да». Я спросил, намерена ли она выбрать меня. Кали ответила, что нет. «Но она должна была выбрать меня!» Голос Натана слабел, я подвинула телефон ближе, чтобы его слова записались. «Кого она предпочла тебе?» Его веки затрепетали, и это означало, что мое время кончилось, но я не отступала. «Так ты был за рулем?» «Да». Он говорил настолько тихо, что телефон пришлось подсунуть к самым его губам. Я услышала то, что хотела, но не ощутила волны облегчения, на которую так надеялась. Натан пытался что-то добавить, но язык его больше не ворочался, и я не смогла ничего разобрать. Он облизнул губы. Я принесла с кухни воды и поднесла стакан к его рту. Струйки побежали по его подбородку, и он закашлялся.